Глава третья. «Идемте», — зовет за собой Николь, Райан Мерфи. Человек-гном приводит ее в домик посреди вересковой пустоши. Стоя у двери, он произносит пароль: «За свободу до смерти!» Дверь открывается. Какой-то мужчина здоровается с Райаном. Он удивлен, что с ним женщина, но впускает их обоих. Райан нажимает на кнопку. В коридоре отъезжает стенная панель, за ней лестница. Спустившись по ней, они попадают в просторное помещение под сводчатым кирпичным потолком. Там, за столом, перед географическими картами и россыпью фотографий, сидят семеро. На стене оранжево-бело-зеленый ирландский флаг с черным автоматом посередине и надписью по-гельски «Тукитарла». Николь знает, что это значит «Настанет наш день». Вокруг много другой ирландской символики. Клевер, арфа, зеленая шляпа, изображение святого Патрика. На других столах разложено оружие. «Логово зеленых лепреконов», — думает Николь. «Знакомьтесь, господа, дочь О'Коннора». Одни рады появлению женщины, другие настораживаются. «Зачем ты ее сюда привел?» «Она сама захотела. Она видела наши лица. Ты уверен, что ей можно доверять?» «Я ни в чем не уверен. Просто думаю, что бывают моменты, когда надо действовать. Она же О'Коннор. Ее отец — наш давний спонсор». И, ударив кулаком по столу, он добавляет: «У нас все равно не осталось выбора». Все тут же умолкают. Она обводит всех глазами. «Как я погляжу, Райан здесь главный». «Николь О'Коннор примет участие в нашем совещании в качестве гостьи. Мы будем говорить так, будто она одна из нас», — продолжает Райан, нетерпящим возражений тоном. Кто-то отводит взгляд, кто-то корчит гримасу. «Итак, я вас слушаю. Какова повестка дня?» «Будем обсуждать это при ней», — удивляется тот, — перед кем навалено больше всего папок. «Да, и не будем медлить». Все колеблются. Наконец, человек с папками берет листок и пробегает его глазами. «Что ж, после неудачи последней нашей вылазки было схвачено много наших братьев по оружию. Это сами участники акции и два десятка членов их семей. Все теперь сидят в лонг-кэш». В комнате тяжелое молчание. Райан Мерфи поворачивается к гостье. «Она вправе знать. Лонг-кэш рядом с деревней Мейс. Это бывшая воздушная база, превращенная в 1971 году в огромную тюрьму для ирландских оппозиционеров. Там есть особо охраняемая зона сверхстрогого режима. Блоки Н. На этой зоне умер после 66 дней голодовки Бобби Сенс». Присутствующие переговариваются. Звучат проклятия в адрес североирландских протестантов и англичан. То и дело слышно слово «свинья». «Мрачное местечко. Там, похоже, применяются новые способы психологических пыток с целью расколоть заключенных», — уточняет кто-то. «Как они узнали, кого сцапать?» — с угрозой спрашивает Райан. — «Очень просто», — звучит ответ. «В число участников акции затесался предатель. Мы выяснили, кто это. Есть подтверждение из других источников. Это внедренный к нам агент Ми-5». Говорящий показывает фотографию предателя. Она идет по рукам. Все, узнавая его, кивают. Человек с узким лицом говорит с возмущением: «Нельзя, чтобы этот кусок дерьма, из-за которого схватили наших ребят и их близких, разгуливал на свободе». С ним все согласны. «Он должен умереть. Смерть предателю», — звучит хор голосов. «Надо преподать им урок, чтобы другие агенты Ми-5 боялись предпринимать что-то похожее, зная, какая их ждет расплата». Решение о скорой мести всех сплачивает и успокаивает. «Конечно», — снова берет слово Райан, — «тут и спорить не о чем. Отправим диверсионную группу с заданием убить этого подонка. Остается определиться со способом его устранения. Какие будут предложения? Взрывчатка в машине, предлагает один. Автоматная очередь, говорит другой. Третий, до сих пор молчавший, вдруг произносит. Нет. Что нет? Спрашивает его Райан. Я хорошо его знаю. Участвовал вместе с ним в вылазках. Гарантирую, его на Микине не проведешь. Он не просто агент Ми-5, он дьявольский хитер. Не зря же он был членом нашей армии. Он знает все наши методы. Он сумеет остаться в живых. Николь О'Коннор поднимает руку. Если я правильно понимаю, у вас тут бесконечный пинг-понг. Вы совершаете вылазку, английская полиция вас задерживает. Вы предпринимаете новую вылазку, чтобы наказать тех, кто виновен в арестах. Полиция проводит еще более массовые задержания. Следует очередная ваша вылазка. С каждым разом количество ваших ребят в тюрьме Лонг-Кэш растет. Численность вашей армии тает. Но ведь так... Так было всегда, оправдывается Райан. Не надо путать традиции и дурные привычки. Цель — победить в войне, а не без конца воспроизводить прошлые ошибки. Все переглядываются. Их самолюбие оскорблено. Но они понимают, что она права. Тот, что при папках, ударяет по столу кулаком. «Вы не из наших, вам не понять. Такова наша стратегия тайной войны». Молодая женщина сохраняет невозмутимость. «Мне одно понятно. Вы предсказуемы. Агенты Ми-5 наверняка над вами потешаются, глядя на ваши бомбочки и автоматики. Для них весь этот фольклор не более чем предлог для строительства новых тюрем с повышенными мерами безопасности и для применения против вас все новых сил полиции. В конечном счете вы потерпите поражение. Северной Ирландии не видать свободы. Время не на вашей стороне». «Она нас оскорбляет!» — кричит человек при папках. «Пусть договорит», — вмешивается Райан. «У вас есть предложение, как нам усовершенствовать нашу борьбу, мисс О'Коннор?» «Есть, по крайней мере, одна мысль, как поступать иначе». Она выдерживает паузу и пользуется передышкой, чтобы рассмотреть своих собеседников. «Ну и что это за мысль?» — спрашивает один из них. Я предлагаю полностью оригинальный способ действий, имеющий одно преимущество. Возможность устранить этого агента Ми-5, причинившего вам столько зла, так, чтобы никто не узнал, что это ваших рук дело. Не будет ни расследования, ни арестов, ни даже подозрения, тем более предлога для наращивания полицейских сил и для строительства новых тюремных блоков. Наши враги будут в недоумении. А правда о случившемся будет известна только нам. Наконец-то она добилась почтительной тишины. Все смотрят на нее. Всем любопытно, что она предложит. Райан разрешил мне загадать три желания. Первым было присутствовать на вашем совещании. Оно исполнено. Второе мое желание, чтобы вы прибегли к этому оригинальному способу. И Николь обстоятельно излагает свою стратегию.